Глава 53. Румели никак не ожидала увидеть на пороге своего дома Адама, особенно с таким выражением лица. Выглядит он сейчас точно так же, как в тот день, когда она впервые повстречала его, в полном одиночестве сидящим в больничном коридоре. Уголки рта опущены, лицо осунулось, плечи сгорблены. Она понимает, что произошло что-то плохое. «Адам?» — произносит Ромели. Он секунду молчит, играя желваками, а потом, наконец, бормочет. «У нас еще одна жертва, причем из моей группы. Я отстранен от дела». «О, Господи! Мне так жаль!» — говорит она, протягивая к нему руки. Ромели не колеблется, просто обхватывает его за плечи и притягивает к себе. Чувствует, как в этот момент он напрягается, но уже буквально через секунду Адам падает в ее объятия, уткнувшись лицом ей в плечо и сотрясаясь всем телом. Так они и стоят, прижавшись друг к другу. Входная дверь все еще открыта. Румели не осмеливается пошевелиться. Через некоторое время она чувствует, что он затихает. Его тело словно сопротивляется объятиям, и Адам отстраняется. Она ведет его в гостиную, где они бок о бок садятся на диван. «Что случилось, Адам?» — спрашивает Ромели. Он вытирает глаза, прокашливается. «Сам не знаю. Но он добрался до нее. Я только что оттуда. Повсюду кровь». «Но почему тебя отстранили от дела?» Адам пожимает плечами. Но этот жест кажется натянутым. Есть еще что-то, чего он ей не говорит. Но сейчас она предпочитает не настаивать. «Сам-то ты как?» — мягко спрашивает Ромели. Он качает головой. «Все эти смерти, все эти люди...» Поднимает голову и на долю секунды встречается с ней взглядом. «Прости. За все, что произошло между нами. Мне жаль, что тебя больше нет в моей жизни». «Я все еще с тобой», — отвечает Ромели. «Ну, не знаю. Мы с тобой. Я все это разрушил давным-давно». Он сцепляет руки на коленях, все еще уставившись в пол. «Я знаю, что это я во всем виноват. В том, что мы разошлись». «Это не так, Адам. Я ведь...» «Нет, Милли», — произносит он прерывающимся голосом. «Да, ты переспала с тем парнем, но только из-за меня. Я так долго был просто ужасен по отношению к тебе. Отталкивал тебя. Наш брак был мертв еще задолго до этого. Это был просто удобный предлог, чтобы во всем винить тебя». Адам быстро встает, качая головой. «Мне не следовало приходить, прости». Он идет к двери, но Ромели хватает его за руку, и он оборачивается. «Нет, Адам, тебе надо было это сделать. Я всегда буду рядом с тобой, всегда. Это честно, то, что я тебе тогда сказала». Он встречается с ней взглядом. Они останавливаются, замерев. Ее рука по-прежнему на его руке. А потом он делает шаг к ней. Берет ее лицо в ладони и целует. Ромели помнит его запах, его вкус. Абсолютно ничего не изменилось. Она даже не пытается сопротивляться. Быть с Адамом кажется таким естественным, таким правильным, что она сдается. Ее уже едва держат ноги. Ее руки у него на спине, его пальцы у нее в волосах и на шее. Все чувства обострены до предела. Ощущение его щетины у нее на губах, его губ, его языка, прикасающегося к ее языку. Она ведет его обратно в гостиную. Он тянет ее вниз, на диван. Когда они целуются, Ромели то и дело украдкой открывает глаза. Глаза у него закрыты, но иногда вдруг открываются и смотрят на нее. Он улыбается, Не отрываясь от ее губ, и она улыбается в ответ. Адам на миг отстраняется от нее. «Ты уверена, что хочешь этого?» — спрашивает он хриплым голосом. Ромили кивает. «Да, она хочет этого больше всего на свете. Она хочет его. Она хочет, чтобы он разделся догола. Хочет, чтобы он оказался внутри нее». Ее руки уже стягивают с него рубашку через голову. Ромили в точности помнит тот момент, когда впервые встретила Адама. Так четко и ясно, как будто это было вчера. Она была тогда младшим врачом-стажером, измотанным до предела под конец бесконечного обхода больничных палат, одетым в поношенную светло-голубую медицинскую форму и кроссовки, некогда белые, но давно ставшие серыми. Ромили остановилась у торгового автомата с монетами в руке, раздумывая, чтобы взять Твирл или Киткат, когда вдруг заметила какого-то мужчину, сидящего на одном из пластиковых сидений в коридоре. Поза у него была такой же, как у любого другого человека в больнице. Плечи опущены, локти уперты в колени, голова покоится на руках. Но потом он выпрямился, откинувшись на спинку сиденья, протер глаза и посмотрел на нее. Это длилось всего долю секунды, но оказалось достаточно, чтобы привлечь внимание Ромили. У него были самые голубые глаза на свете, самый совершенный в мире нос. Улыбнувшись, она спросила: «Вы в порядке?» Он кивнул, и тень улыбки тронула его губы. «Да. Хотя нет, не знаю». Ромили подошла к нему. «В каком это смысле?» Тихо уточнила она. «Я...» Начал было мужчина, пожав плечами, но голос у него дрогнул, и он замолчал на секунду, уставившись в потолок и сжав челюсти. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» — спросила Ромили. «Я здесь младший врач. Можно?» Она указала на сиденье рядом с ним, и он кивнул. На запястье у него был больничный браслет. «Вы пациент?» «Был», — ответил он. «Только что выписался». «И вы все еще здесь? Большинству людей не терпится поскорее убраться отсюда». Ромили и сама не понимала, зачем завела этот разговор. Она знала, что ей нужно вернуться домой, немного поспать перед очередной 12-часовой сменой, но что-то в нем остановило ее. На первый взгляд, он совершенно не вписывался во всю эту унылую больничную обстановку. Вроде бы сильный, пышущий здоровьем молодой мужчина, только вот держался он совсем по-другому, как будто был чем-то сильно испуган. Ромили уже и раньше видела таких, как он, неприкаянных, неспособных даже ворочить языком, погрязших в тоске, отчаявшихся. Потом такие идут домой и заглатывают целый флакон таблеток, запив их литром водки. Мужчина посмотрел на нее, но тут же быстро отвел взгляд. «Давайте я попробую вам помочь», — сказала она. Он сглотнул. «Врачи говорят, что со мной все в порядке». Он все еще смотрел в пол, натягивая рукава джемпера на руки. Детский жест, странно беззащитный для такого мужчины, как он. «Но я никак не могу избавиться от этого чувства. Будто что-то не так, а они этого просто не находят». «Ладно, какие у вас симптомы?» «Утомляемость, слабость, носовые кровотечения. Такие же, как и раньше». «Раньше?» «Когда я был ребенком. Когда мне было 9. У меня был рак. Острый лимфобластный лейкоз». «И вы думаете, что он вернулся?» «Я знаю, что он вернулся». Ромили на секунду задумалась. «Вот что я вам скажу. Как посмотрите на то, чтобы я достала вашу больничную карту, взглянула на нее и все вам растолковала? Я младший врач из онкологии. Рак — это как раз по моей части». Он быстро повернулся к ней. «Вы и вправду можете это сделать?» «Конечно!» Ромили указала в конец коридора, в сторону кофейни. «Встретимся там через полчаса и все обсудим». Мужчина улыбнулся. На сей раз более естественно. «Спасибо. Было бы хорошо», — отозвался он, протягивая руку. «Адам Бишоп». Ромили пожала ее. Рукопожатие его было крепким, кожа мягкой. «Ромили Коул», — ответила она. Оставив его, Ромили прошла через двойные двери в онкологию, остановилась у стойки сестринского поста и попросила медицинскую карту Адама Бишопа. Врач, тоже сидевший за стойкой, услышал ее. «Разве мы его только что не выписали?» — удивился он. «Зачем тебе это нужно, Ром?» «Профессиональный интерес», — солгала она. «Может подойти для одного из исследований, над которым я сейчас работаю». «Сильно в этом сомневаюсь. Он совершенно здоров, если не считать легкой ипохондрии». Открыв карту, она пробежалась пальцем по цифрам. «Что там у него в анамнезе?» «Детский ОЛЛ в возрасте 9 лет. Агрессивного типа, так что пришлось бросить все силы. Прошел курс химиотерапии, пересадку костного мозга, все по полной программе. Но все-таки вытащили его с того света. Полная ремиссия. При регулярных осмотрах все было чисто, пока он не поступил несколько дней назад. Температура, потливость, тошнота. Вроде бы все признаки, но, как видишь...» Врач ткнул пальцем в карту. «Все чисто». Поблагодарив коллегу, Ромили спросила, можно ли пока оставить карту у себя, и он кивнул. Собралась уже уходить, но врач остановил ее. «Доктор Коул!» — официальным тоном предупредил он. «Не вздумайте и близко подойти к нему с иглой. Даже не упоминайте про уколы. Полная трепанофобия!» Она нахмурилась. Этот парень просто стал для нее еще интересней. С чисто профессиональной точки зрения, разумеется. Ромили почти ожидала, что, когда она придет, кофейня окажется пуста. Но Бишоп был там, сидел в дальнем конце зала. При ее появлении он встал и спросил. «Чего-нибудь хотите? Давайте принесу вам кофе». «Нет, спасибо». «Ну, пожалуйста. Это самое меньшее, что я могу сделать. Я уверен, что человек вы занятой». Ромили улыбается. «Спасибо. Тогда американо с горячим молоком». Усевшись за столик, она стала смотреть, как он делает заказ. Пальто он снял, на нем были джинсы, коричневые ботинки и темно-синий джемпер. Широкие плечи, приятная улыбка. «Буфетчица тоже так решила», — отметила Ромили, услышав звонкий смех, когда она передавала ему сдачу. Поставив на столик две чашки, он сел напротив нее. «Итак, я скоро умру?» Прозвучало это легко и беззаботно, но улыбка была натянутой. «Отвечу одним словом, мистер Бишоп. Нет». «Нет?» Она могла сказать, что он все еще не верит ей. Когда Бишоп потянулся за кофе, Ромили заметила, что у него дрожат руки. Положив карту на стол, она вытащила из нее результаты анализов. «Видите, вот здесь». Ромили подалась вперед, упершись пальцем в листок с цифрами. «Это количество ваших лейкоцитов. Нормальный показатель — от 4 до 11, как у вас. А вот здесь — результат аспирации вашего костного мозга, который показывает совершенно нормальное количество и морфологию клеток». «Значит, рак не вернулся?» «Определенно нет. Могу предположить, что ваши симптомы вызваны не более чем приступом гриппа в сочетании с некоторым тревожным расстройством». Бишоп откинулся на спинку стула и провел руками по лицу. «Вы, должно быть, считаете меня идиотом». «Нет, нисколько. Вполне понятно, что вы немного запаниковали. То, что вам пришлось испытать в детстве, наверняка оставило серьезный след». Он медленно кивнул. «Это было почти 20 лет назад. Но я до сих пор помню все так, будто это было вчера. Особенно опять оказавшись здесь. Не думаю, что с тех пор я когда-либо попадал в больницу, не считая тех случаев, когда я бываю здесь по работе». «А чем вы занимаетесь?» «Я полицейский детектив. Отдел по особо тяжким преступлениям». Ромили удивленно посмотрела на него. «Ничего себе, работенка! А почему вы пошли в полицию?» Бишоп улыбнулся. «Звучит банально, но я хотел помогать людям. Быть рядом в худшие моменты их жизни и делать ее лучше». «Тогда почему было не стать врачом?» Он рассмеялся. Умом не вышел. И его голос затих. Имелись и другие причины. «Страх перед иглами», — подумала Ромили, но не стала произносить это вслух. «А вы сами почему стали врачом?» Последовал встречный вопрос. «Я этого не планировала. Хотела заниматься чем угодно, но только не этим на самом-то деле. Но медицина все равно мне близка. Это наука о том, как устроено человеческое тело. А этот вопрос меня всегда крайне занимал. И до сих пор занимает. Вдобавок, я, как и вы, тоже хотела менять жизнь людей к лучшему». Бишоп улыбнулся. Широкой, белозубой, немного хулиганской улыбкой, совершенно изменившей его лицо. «Ну что ж, сегодня вы изменили мою жизнь к лучшему, доктор Коул», сказал он, после чего добавил, указывая на их уже пустые кофейные кружки. «Не хотите еще?» Ромили улыбнулась в ответ. «Да», — сказала она. «Но давайте теперь я возьму. Сейчас моя очередь». Она поймала себя на том, что сидит с ним уже не один час. Допилась кофе до того, что задрожали руки, но все никак не могла оторваться от этого парня. До сих пор никто еще не сумел так завоевать ее внимание, как Адам. Ей уже доводилось встречаться с мужчинами. Проявляли к ней интересы коллеги из больницы. Но врачи — это особая порода. Люди в некотором роде исключительные и зачастую откровенно кичащиеся этим. Постоянные демонстрации собственного превосходства утомляли, претенциозность изматывала. Но вот этот мужчина запросто делился с ней своими самыми сокровенными тревогами, а познакомились они всего пару часов назад. И обсуждали отнюдь не одни лишь медицинские вопросы. Он рассказывал о своем детстве, о том, как страшная болезнь в столь раннем возрасте пагубно сказалась и на нем самом, и на его отношениях с родителями. Ромили хорошо знала, как могут вдруг окончательно разладиться отношения с родителями. Но про это не стала ему рассказывать. По крайней мере, тогда. Хотя все-таки вскоре рассказала. И Адам воспринял это как должное. Он знал об этом громком деле. Все знали, так что ей не пришлось особо ничего объяснять. В конце концов, в той больничной кофейне ей все-таки пришлось оторваться от него. «По-моему, кофе в меня больше не лезет», — со смехом сказала она. «Можно будет увидеться с вами снова?» — спросил он. А потом вдруг всполошился. «Надеюсь, это не против правил? В смысле, вы ведь не мой врач или что-то в этом роде?» Ромили помотала головой. «Нет, я не ваш врач, хотя я бы с удовольствием». Так вот все и вышло. Они опять встретились, вместе поужинали, и он оставался точно таким же. Они разговаривали, смеялись, рассказывали друг другу о себе такие вещи, которые она и представить себе не могла на первом свидании. Целовались. И до чего же ей понравилось целовать его? Как и все остальное. Конечно, и тогда уже были кое-какие звоночки. Когда Ромили впервые оказалась в пабе вместе с ним и его товарищами по работе, то ненадолго отошла в сторонку, наблюдая. В их компании Адам окончательно отпустил тормоза, вел себя чуть ли не хамски. Чаще ругался, громче смеялся. «Кто был этот парень?» — спросила она позже в машине. «Куда девался мой Адам?» «Это по-прежнему я», — сказал он. «Но как, по-твоему, я должен вести себя в присутствии этих парней? Это не то место, где ты каждые 5 секунд изливаешь кому-нибудь душу». Потом тронул ее за руку и добавил. «С тобой я могу быть самим собой. Только с тобой». Но постепенно тот, Адам, взял верх. Стал все меньше делиться с ней своими мыслями и чувствами, как будто между ними постепенно вырастала стена. Медленно, кирпичик за кирпичиком, пока она почти перестала узнавать мужчину, с которым жила в одном доме. Ромили чувствовала, как он все больше отдаляется от нее. Пока... Ладно. Остальное и вспоминать нечего. Краткий миг слабости. И все было кончено. Сейчас это кажется просто нелепым. Адам все тот же мужчина, каким был и тогда, просто у него имелись проблемы, с которыми она оставила его наедине, даже не попытавшись сделать над собой усилия и хоть как-то ему помочь. Роммели кладет голову ему на грудь, слышит слабый стук его сердца и решает, что никогда не допустит, чтобы это повторилось. Адам ведет пальцем ей по бедру, затем по изгибу живота. На миг она представляет, как он делает то же самое с ее округлившимся после беременности животиком, с телом, в котором зарождается новая жизнь. В нормальном мире. «Мне не следовало оставлять тебя», — бормочет он. Роммели приподнимает голову и смотрит на него. «Мне не следовало уходить. Я должен был усерднее бороться за нас обоих». Адам ложится на спину и рассеянно наматывает на палец прядь ее волос. «Но кто знает, что могло бы случиться тогда», — отвечает она. «Может, нам и нужно было время от времени немного побыть наедине, и ты всегда возвращался бы ко мне?» «Может». На секунду примолкнув, он тихо спрашивает. «И что теперь будет?» «Я хочу быть с тобой, Адам». «А как же твой парень?» Роммели делает глубокий вдох, но ответ прост. «Все кончено. Он это знает, иначе не ушел бы. Но мне все равно нужно поговорить с ним. Я не знаю. Это займет какое-то время, но все будет хорошо». Она отводит взгляд. «Ну а ты?» Адам не отвечает, и Роммели поднимает глаза. Он улыбается. «Что я?» Она легонько ударяет его в грудь. «Не виляй, Бишоп. Ты останешься?» На сей раз он не колеблется. «Да, навсегда. Я никогда не уйду». «Но что там сейчас творится? У тебя на работе?» «Завтра у меня встреча с Маршем». Лицо Адама мрачнеет. «Могу предположить, что меня окончательно отстранят». «Что?» Роммели уже злится на него. «Да это же просто смешно!» «Если бы», — отзывается он. И рассказывает ей про прошлую ночь, избыток алкоголя и Элли Куин. «Господи, Адам!» Вот и все, что Роммели может на это сказать. Но не встает с дивана, не высвобождается из его объятий. История жуткая, но если уж она и сейчас не двинулась с места, то не двинется уже никогда. «Ты не сердишься на меня? Ты ведь не думаешь, что я...» «Что?» «Кусок дерьма». Роммели притягивает его ближе. «Послушай, что бы ни случилось, что бы ты ни делал дальше, я буду с тобой. Я помогу тебе во всем, что тебе только понадобится». Адам наклоняет к ней голову и медленно целует в лоб, прижимаясь губами к ее коже. «Я никогда не оставлю тебя», — говорит она, повторяя его слова. «Никогда». Он ухмыляется. «А как же твоя работа? Твои пациенты?» «Я буду координировать их лечение отсюда, прямо из собственной постели». «А как насчет супермаркета? Нам нужно есть?» «В Теско есть доставка. С голоду не помрем. И в холодильнике есть пиво. Чего еще можно желать?» Она приподнимается и целует его. В отличие от предыдущего раза, все происходит медленно и просто. И Роммели знает, что все будет хорошо. Больше она ничего не хочет.